Конкурентная борьба. Достижение критической массы – это главный вызов для любого нового навигатора. Безусловного успеха в области электронной торговли добилась одна единственная, не совсем обычная отрасль – книготорговля. Это связано с тем, что широкодоступный каталог книг был создан оптовыми продавцами для работы с независимыми книжными магазинами еще до появления компании Amazon.com. Договорившись о доступе к этой базе данных, Amazon.com смогла предложить более 1 миллиона номинований книг и сразу же набрала критическую массу. Если бы ей пришлось подписывать контракт с каждым издательством, все сложилось бы совершенно иначе. Представителям традиционного бизнеса есть что терять. Традиционный, физический, розничный продавец опасается появления электронного продавца с его более высокой доступностью. Как и традиционные розничные продавцы, поставщики боятся появления навигатора-посредника, позволяющего сравнивать огромное множество предложений, не будучи участником сделки. Однако важным фактором достижения критической массы новыми навигаторами всех видов нередко является информация, имеющаяся в распоряжении представителей традиционного бизнеса, описание продукта, прайс-листы, а также их готовность переключить свой бизнес на навигатор. Отсутствие этой информации позволяет воспрепятствовать достижению критической массы. Если достаточное количество поставщиков отказывается продавать свои продукты через электронного продавца, или если внушительное количество розничных продавцов отказывается предоставлять информацию какому-либо независимому посреднику, то ни электронный продавец, ни посредник не смогут набрать столь необходимую критическую массу. Безусловно, это препятствует зарождению многих бизнесов, которые могли бы появиться на свет в результате размышлений в уютном кресле. Но с этим же связана одна тонкость. Прямым следствием отделения информационной экономики от материальной является то, что границы области поиска, определяющие критическую массу, не обязательно должны совпадать с границами области деятельности физического поставщика или дистрибутора. Критическая масса, о которой идет речь, может вообще не иметь отношения к традиционному бизнесу. Можно создать навигационный бизнес, который наберет критическую массу в совершенно другой области, а затем распространится на смежные области. Компания Microsoft много раз проделывала это в области разработки программных средств. Amazon.com, получив возможность работать в области электронной книготорговли за счет использования критической массы чужого каталога, начинает играть в сетевые игры по принципу Metcalfe, но в обратном направлении, то есть используя покупателей книг по каталогу для создания потребительской сети для новых предложений продуктов в смежной отрасли розничной торговли. Поскольку предложения компании Amazon.com не обязательно должны быть привязаны к материальной экономике, эти функции могут выполнять другие компании, совершенно непонятно, что именно сегодня определяет границы ее бизнеса, если их вообще что-то определяет. После того, как популярный навигатор набирает критическую массу в какой-то одной области, вопрос о том, насколько его бизнес может быть расширен, остается полностью открытым. Если вы розничный продавец, убийца категорий. Вы уже выиграли в области доступности в физическом пространстве, то есть в конкурентной борьбе против универсальных магазинов и магазинов со смешанным ассортиментом товара за счет более широкого выбора и более эффективного материально-технического снабжения. Но все это материальная экономика. Вы проиграете в области доступности в информационном пространстве, если серьезной альтернативой для вашей системы распределения являются прямые поставки. Во многих отраслях это именно так. Вы одновременно будете атакованы вашими поставщиками и электронными продавцами. Не думайте, что успех в прошлом всегда служит гарантией неуязвимости в будущем. Если вы ожидаете наступления даже на небольшое звено вашего бизнеса, атакуйте его сами до того, как это сделают другие. Следует понимать, что даже незначительное снижение прибыльности в бизнесе с высокими постоянными затратами вызывает эффект мультипликатора. Ваше ключевое преимущество заключается в уникальной способности одновременно использовать физическое и виртуальное присутствие на рынке для усиления интегрированных позиций в области розничной торговли. Ваша главная задача состоит в реализации синергии этих двух форматов, и вы не должны позволить страху перед необходимостью каннибализации активов, то есть разрушения существующих активов ради создания новых, ограничить вашу конкурентоспособность в виртуальном пространстве. Если вы поставщик продукта. Доступность – это палка о двух концах. Она может позволить избежать медвежьей хватки ваших розничных продавцов, но при этом вас могут атаковать новые навигаторы, потенциальные возможности которых в области доступности намного превосходят ваши. Электронная версия магазина Walmart может отбросить вас далеко назад, но если вы все будете делать правильно, то сможете выйти победителем в этой борьбе. Если ваша мышеловка самая лучшая, то скачок в увеличении доступности и появлении навигаторов – это большая удача для вас, потому что навигаторы будут прокладывать дорогу к вашей двери. Но если ваша мышеловка ничем не лучше других, те же самые навигаторы, обеспечивающие возможность всестороннего сравнения предложений, отбросят вас в категорию второсортных поставщиков. Следует понимать, что эффективная конкуренция в области навигации и в области доступности требует использования приемов, которыми не владеет большинство поставщиков. Активно учитесь этим приемам, иначе вы рискуете проиграть. Если вы электронный продавец. Поймите, что доступность – это ахиллесова пята поставщика продуктов и активно действуйте в этом направлении. Не жертвуйте вашим самым огромным преимуществом ради незначительной выгоды от нескольких эксклюзивных сделок. Не рассматривайте свой бизнес с точки зрения концепций и показателей традиционной розничной торговли. Большинство экспертных заключений о продаже потребительских товаров через интернет устаревает в течение года. Берегитесь убийц категорий. Их единственное реально уязвимое место на данный момент – это пренебрежительное нежелание принимать вас всерьез. Эти соображения позволяют сделать два фундаментальных вывода о доступности. Первое. Критическая масса служит предпосылкой для создания стоимости, но никто не может гарантировать ее достижение. Второе. Критическая масса создается экономикой информации, а не материальной экономикой. Несовершенство первого поколения стратегий в области электронной торговли, которые использовались поставщиками продуктов и традиционными розничными продавцами, было прямым следствием отказа учитывать эти важные положения. Поставщики продуктов часто рассматривают электронную торговлю как возможность развития прямых отношений с клиентами и избавления от розничных продавцов, которые использовали эти отношения для постоянного давления на прибыль поставщика. Разумеется, они пытаются сделать это очень осторожно, поскольку розничные продавцы по-прежнему являются их важнейшими клиентами, но в то же время надеются создать обходные каналы связи с потребителями, перейти на прямые поставки и тем самым усилить свою рыночную власть. В результате их предложения становятся глубоко противоречивыми. Они дают подробное описание своей продуктовой линии, но при этом отсылают покупателей к продавцу, который в действительности продает товар, или предлагают прямые поставки на условиях, против которых, по их мнению, розничный продавец не будет возражать. Традиционные розничные продавцы также оказываются в двойственном положении. Они зажаты между поставщиками, которые хотят их обойти, и новыми навигаторами, электронными розничными продавцами и навигаторами-посредниками. Розничные продавцы используют оборонительную стратегию. Они пытаются добиться присутствия в электронном бизнесе, чтобы направлять покупателей в свои магазины. Однако на самом деле они не собираются каннибализировать существующую материальную инфраструктуру. Они избегают размещения всеобъемлющих навигационных предложений, в том числе касающихся товаров в их собственных магазинах, потому что хотят, чтобы покупатели все-таки пришли в магазин за покупками. Вместо этого они стараются сосредоточиться на промо-акциях, покупках дня и предложении наиболее привлекательных товаров в самых оживленных местах. Интересно отметить, что ни один традиционный физический розничный продавец не стал лидером в области электронной розничной торговли.